«Дедушка», — прервала молчание тайга, — «это неожиданно», — протянул глава семьи, — «ты же понимаешь, что распространяться о том, что мы сегодня узнали, не стоит». «Конечно», — возмутилась учительница. «Хорошо», — старик хлебнул еще чаю, — «теперь я хочу узнать, что наш гость имел в виду под прибавлением в гареме Шира, при этом однозначно смотря на тебя». «То же время. Поместье-то Сахирин». Уф, блаженно потянулся. Уровень абсурда окружающего мира в кои-то веки порадовал, а не заставил в очередной раз задуматься об экстерминатусе. «Прогресс, что ни говори». «Наконец-то», — недовольно пробормотал Эрин, — «почему так долго?» «Ну, не так уж долго нас не было, обещанных 10 минут даже не прошло, но ладно, вижу, что моя девочка-волшебница волновалась, а разволновавшихся девочек надо успокаивать, а не спорить с ними. Не так-то просто объяснить боссу Якудзы, что ты не собираешься делать из его подопечного элитного киллера, особенно, когда сам он не то, чтобы против такого развития ситуации, но вот его внучка, та, да, босс Якудзы, чем вы тут вообще занимались?» Возмутилась. «О, привет, Лувия, смотрю, ты вернулась, как прошел ваш визит к наблюдателю от церкви?» «Улыбаемся и машем, господа, и не замечаем вопросов». Когда мы подошли к церкви, Арчер кое-что вспомнил. Блондинка, чьи волосы сегодня были интересно зачесаны на бок, нахмурилась. «В моем мире Катоми Никирей мечтал уничтожить человечество и, пользуясь своим положением наблюдателя, вмешивался в ход войны, планируя использовать Грааль для осуществления своей мечты, вышел из духовной формы взрослой Эмия, мрачно сообщая информацию». «Что?» – дернулась Рин. «И вот теперь она действительно взволновалась. Этот лжесвященник». Девушка сжалась и закусила ноготь большого пальца, шаря лихорадочно заблестевшими глазами по полу. «Но он не мог использовать Грааль». Подняла взгляд. «Только мастера с живыми слугами это могут». «Верно», — согласился мужчина, явно не испытывая удовольствия от того, какой эффект его слова возымели на Тасаку. «Поэтому он убил настоящего мастера Лансера и украл его командные заклинания, переподчинив слугу себе. Вполне возможно, что в вашем мире все было не так, но я предпочел не давать своему мастеру с ним встречаться». К тому же, Арчер прикрыл глаза, отворачивая лицо. «Церковь, где он засел, защищена от проникновения слуг, поэтому я никак не смог бы ей помочь в случае опасности, ублюдок». Сквозь сжатые до скрипа зубы, прошипела Тасака, со всей силы пнув ногой ни в чем не повинную стену и оставив под обоями заметную вмятину. «Вот как ты обо мне переживаешь, падаль». Еще два злых и громких пинка. «Класс слуги тебе подавай, мразь». От нового удара сверху начала осыпаться пыль. «Рин, тише». Подхожу сзади и заключаю девушку в объятия, слегка отодвигая от стены, а то реально ведь сломает, или еще хуже, пальцы ног отобьет в припадке ярости. «Успокойся», — окутываю ее чувством заботы и участия. «Согласен, новость неприятная, но на фоне всего уже случившегося, не такая уж и страшная. Да и Лансера мы уже убили. Давай я загляну к нему после ужина и отправлю подышать вакуумом на орбиту Сатурна, это же поднимет твое настроение». Вспышка злости начала утихать, хотя сама Рин не хотела успокаиваться, но мои крепко держащие ее руки и эмоции делали свое дело. «Можно сделать еще проще», — привлекла к себе внимание Эдельфельд. «Сообщу об этом в ассоциацию. Они свяжутся с церковью и этим Катоми не займутся его коллеги. И как ты объяснишь им, откуда узнала такую информацию?» Скептически покосила на нее голубым глазом Тасака. «Скажу, что получила ее от тебя и твоего слуги, которым об этом перед смертью рассказал Лансер, желая таким образом отомстить за своего настоящего мастера, как нечто само собой разумеющееся», — предложила девушка. В доме повисла задумчивая тишина. Все маги ассоциации так вольно обращаются с фактами, с детской непосредственностью, — поинтересовалась Ильесфиль. «Эй, я, между прочим, пытаюсь помочь», — обиделась Лувия. «Зачем создавать себе проблемы на ровном месте и вредить делу, если можно этого легко избежать, подобрав правильные слова?» «Хэймэм». Ребенок задумался, потешно сложив ручки на груди, мол, я очень серьезная. «Тасакарин, мне нравится предложение с Сатурном», — бескомпромиссно сообщила она после размышлений. «Согласна», — эхом откликнулась моя девочка-волшебница. «Да что не так?» — всплеснула руками кудрявая блондинка. «Ты же понимаешь, что если с наблюдателем от церкви разберется церковь, у тебя будет намного меньше проблем, чем, если это сделает твой слуга». «Может быть», — Рин немного повернулась в моих руках, однако и не думая вырываться, Но скажи-ка мне, Эдельфельд, если вы не ходили к лжесвященнику, то где вы пропадали весь день?» Гостью наградили взглядом полным подозрения. «Мы изучали город», — односложно ответила девушка, поворачивая лицо в сторону. «Ты же не пыталась втихую устроить допрос Арчера с целью выяснения, что ему нравилось в юности для последующей ловли в свои сети Эмикуна?» Степень подозрений Тасахи поднялась на новую высоту. А вот означенный Эми, в двух экземплярах, очень характерно притворился ветошью, чем заметно усилил слова девушки. Женский коллектив и, в первую очередь, Рин это тут же заметили. «Ты что, правда, целый день была на свидании со своим слугой?» «Да ты, Тасака, ты сама стоишь в объятиях своего слуги», — перешла в атаку Лувия. «Он сам меня схватил и держит, а ты воспользовалась своим положением мастера. Не подумала отступать, чародейка с зелено-голубыми глазами». «Неправда. Мы осматривали места ваших битв. Это дел на полчаса и еще час на дорогу», — холодно продолжила разоблачение хозяйка дома. «Вас не было часов 7. А еще ты накрасила глаза и сделала новую прическу. Да что ты знаешь о том, как должна выглядеть леди? А еще надушилась, принюхалась моя девочка-волшебница, прижималась к Арчеру, у него до сих пор рукав помят». Ткнула Рин пальцем в означенный предмет. «Да что ты несешь, у него давно должно было все». Начала поворачиваться к своему слуге Лувия, но прикусила себе язык, поняв, что невольно сболтнула признание. От Рин в этот момент полыхнуло чувством мстительного торжества, хотя и возмущение самой ситуации никуда не делось. «Сэмпай нравится Луви-сан?» — удивленно озвучила Сакура, заглядывая в глаза к своему парню. «Что это за поползновение в сторону моего младшего братика?» — ворвалась в тему и Айнцберн. «Так», — потер переносицу, отпуская свою девочку-волшебницу на свободу, — «мы сидим в теплой, дружеской обстановке, скоро будем кушать приятный ужин. Давайте не будем портить атмосферу сюжетными ходами тупого гаремного Этти. Просто примите как данность, что половина прекрасных тян, которые окажутся в радиусе километра от нашей пати, будут планировать совратить нашего Аиша, и давайте уже садиться за стол. Я все еще не понимаю, на каком языке он говорит». Смутившаяся Лувия общий посыл приняла, но высказать свое фи не преминула. «А вот я понимаю, и мне от этого куда хуже», — Рин повторила мой маневр с потиранием переносицы, но взгляд ее потеплел при виде Сакуры, сжимающей руку Эми, что в очередной раз показал, что он очень мудрый Аиш, в разговор девочек влезать даже не пытался. Тут очень к месту появились боевые горничные и сообщили, что ужин готов. Выяснение отношений тем самым сошли на нет, временно, разумеется, но и то хлеб. Сакура и Шира особо не кушали, успели поесть у хлебосольных мафиози. Я спокойно отдавал должное кулинарным талантам горничных Айнцбернов, никуда не торопясь. Пусть я помнил обещание Сейбер, но лишних полчаса погоды не сделают. К тому же, когда можно полюбоваться, как эта идеальная кудра обстоятельно кушает? Да и прижавшаяся к моему боку Медея тоже, между отправками в рот кусочков хорошо прожаренной отбивной, с умилением поглядывала на принцессу-рыцаря. Рин, сидевшая с другого боку от меня и подчеркнуто не прижимающаяся, искоса поглядывала уже на саму Медею, и взгляды эти были не очень одобрительными. С большим осуждением она зыркала только на Илью, которая умудрилась всех построить таким образом, чтобы оказаться между двумя Широй, вопреки наличию с другого бока от Арчера, Луви, а у его младшей версии, Сакуры, всем видом демонстрировала, что королева тут исключительно она. Куда поглядывала выпущенная по такому случаю Медуза, сказать было сложно, но периодически она что-то шептала на ушко тут же смущающейся Сакуре. В общем, за столом царила настоящая идиллия. Но вот моя вайфу, пардон, дама сердца, отложила столовые приборы и заговорила. «Прошу вас ненадолго прерваться. Мне необходимо сообщить вам некоторые сведения, народ», — продолжая коситься почему-то на меня, стремительно доживал свои порции снеди и выжидательно затих. «Благодарю», — кивнула девушка, — «поскольку так сталось, что имена всех слуг стали известны присутствующим, а также, все здесь присутствующие являются союзниками, моя честь требует назвать и свое имя». Народ с выжиданием воззрился на девушку. «Позвольте представиться, я Артурия Пендрагон, король Британии». В выбранной для трапезы гостиной повисла мертвая тишина. Сказать, что я охренел, это просто промолчать. Я был в полном нокауте. В голове набатом звенело «король Британии» и вот это вот подозрительное и просто какое-то токсически неверное, даже не побоюсь этого слова, термоядерно-абсурдное. Артурия, то есть, режим критической ошибки в работе системы затруднял применение речевого аппарата. Ты хочешь сказать, тьма, как же это сложно говорить, что я, пусть я ошибусь, ну пожалуйста, сделал дамой сердца, ну, вселенная, ну что тебе стоит, ну хотя бы разочек, ты и так отыгралась на мне в этом мире за все мои грехи, короля Артура, ключевые слова повисли в воздухе и я задержал дыхание, да, сконфуженно вжав голову в плечи, тихо выдавила из себя девушка, смущенно потупив глазки, того самого короля Артура, который правил в Камелоте и владел Экскалибуром. Угу, из той же позы согласилась Сейбер, и руководил рыцарями круглого стола, еще один кивок, и он, ты, на самом деле, девушка, впервые за очень долгое время я просто не знал, что сказать, была даже мысль, что это кривой призыв Шира так перекорежил легендарного короля, но я все же не слепой и мужскую душу от женской всяко отличу, как бы ее ни перекореживало, само устройство связи оболочек души и принцип их организации четко указывают, что передо мной женщина, которая всегда была женщиной, но король Артур М. Да, Кудра прикрыла глаза, таковы мои настоящее имя и личность. Поэтому ты так настойчиво открещивалась от звания дамы сердца, верно, вновь кивок, не открывая глаз, думаю, теперь ты понимаешь, почему я не могу быть твоей дамой сердца, Сефирот, спустя минуту тишины осторожно спросила Рин, с тобой все в порядке, я сделал дамой сердца короля Артура, звук приема рука-лицо и мой тяжкий стон, наверное, слышали и в Канаде, да, Сефирот, такая фигня могла случиться только с тобой, я же сказала, мы не можем. Зажато попыталась в очередной раз вразумить меня Кудры. Ничего не знаю, мой крик вышел чуть громче, чем надо, но мне было плевать. Только что узнал, что легенда о короле Артуре – это гендерная интрига длиной в 1500 лет. После такого все условности идут в задницу к чертовой бабушке. Тут меня поразила одна мысль. Или у вас было известно, что Артур – женщина, с опаской кашусь на свою девочку-волшебницу? Нет, ответила Тасака. Тоже удивлена, значит, тема закрыта, бескомпромиссно рубанул я, но, дайте мне, пожалуйста, немного времени, чтобы с этим смириться, обхватываю голову руками, опуская лицо к столу, я, тихо произнес Шира, наверное, чего-то не понял, в смысле, это удивительно, но, он покосился на свою взрослую копию, в явных поисках объяснений, мы с тобой никогда не уделяли большого внимания истории, отозвался Арчер, истории Европы, особенно, очевидно, что Сефирот относился к этому иначе, дух выразительно зажмурил один глаз, по своей привычке, Семпай, что имеет в виду Арчер-сан, когда говорит мы, очень вежливо и мягко, но без робости, спросила у парня Сакура, он твой родственник из прошлого, он, школьник смешался, он, это я, из будущего, о, девочка удивленно захлопала глазами, с новым выражением разглядывая духа, так вот о чем говорила Рин в разговоре о свидании Луви-сан, секунду, вышел из раздумий, не позволив Эдельфельд и Арчеру отреагировать на слова сестры Рин, как-то кроме сконфуженных выражений на лицах, во всей этой истории меня смущает другое, что, подбодрила меня Тасака, стоило мне замолчать, остальные тоже навострили ушки, в вашем мире я легенду не смотрел, но, в известных мне преданиях, вся та трагедия развернулась, по сути, из-за того, что Артур не знал, что Мордрит, его ребенок, верно, я действительно об этом не знала долгое время, немного справившись со смущением, ответила Сейбер, добив тем самым остатки моего здравого смысла, впрочем, на этот раз, загрузился не только я один, но и остальные присутствующие, точнее, девушки. Шира еще не въехал, так, вытащил хорошо зарекомендовавший себя небольшой алтарь зачарователя и положил на него новую бутылку, что-то я окончательно перестал понимать происходящее. Допустим, я могу понять, как мужчина может не знать о наличии у него детей, но объясните мне кто-нибудь, как об этом может не знать женщина. Король не может быть женщиной, а женщина – королем. Потому мне приходилось от всех скрывать свой пол и постоянно ходить в доспехах, отлучаться от управления королевством на полгода, а то и более, в случае беременности, я бы не смогла, но королевству нужен был наследник. Мерлин решил эту проблему, превратив меня в псевдомужчину. Тогда моя сестра, Моргана, что и до этого, выказывала мне знаки внимания, ик, смогла получить мою семенную жидкость и создать гомункула, известного всему миру как Мордрит, Сефирот, ха-ха, Тьма, за что? Мне же теперь с этим жить. Гендерная интрига, мальчика-девочки и девочка-мальчики. И это было еще 1500 лет назад. Чему тогда удивляться, что в свободное от учебы время девочки-волшебницы в своих подвалах призывают тентаклеевых монстров из космоса. Кашусь на бутылку. Я с этим миром-алкоголиком рискую стать. Простите, я жила много раньше и не знаю эту легенду, подала голос Медея. Не могли бы вы объяснить, из-за чего случилась трагедия, если Мордрид был тем самым наследником, ради которого все это и затевалось? Мы с Морганой, кровные родичи, причем близкие, пояснила Артурия. Кроме того, я была официально жената на леди Гвиневре, так что помимо того, что Мордрид была плодом магии, она еще являлась и плодом греха. Знать бы не приняла такого наследника. Была, с ощущением достижения новых глубин, осторожно выделил опасное слово я. Да, кивнула Сейбер. Мордрид была девушкой и моей точной физической копией. От картины того, что все это происходило не с одной, а с двумя милыми зеленоглазыми девочками, одна из которых, вот вообще без шуток, стопроцентная принцесса-рыцарь, мне стало совсем плохо. Но она же была гомункулом. Покосившись на мое скрючившееся над столом тело, обозначила удивление Илья, в чем проблема. Магия полностью нивелирует любые возможные негативные эффекты от близкородственного союза, более того, с точки зрения линии крови это даже полезно закреплением наследственных признаков и родословной. Пятый век и простые люди. Мрачно отозвался вместо мечницы я, наблюдал, как заряжается мое пойло, есть подозрение, что они не сильно заморачивались тонкостями магических родословных. Верно, Мордрид была прекрасным рыцарем и достойным товарищем, а ее восхищение королем Артуром льстило, но она не могла быть признана моим наследником, представил себе эту картину. Восторженная девушка, лет 17-20, а скорее еще меньше, если она гомункулой создавалась с ускорением роста, узнает тайну, мчится на крыльях счастья к кумиру, рассказывает все своему, прости предвечное, отцу, а в ответ слышит, типичный ответ этой кудры о том, что признание невозможно. Если до этого меж ними нормальных разговоров не было вообще или было их мало, это должно было быть реально с разбегу и об столб. В таком состоянии и так настроение должно быть не очень, а уж если в этот момент ей еще что и Моргана шепнула, которую Артурия, зная ее характер, 100% бы отшила, да, это просто трындец, товарищи, полный и безоговорочный. Прошу прощения, я на минуточку, мне нужно в лес, побиться головой о дерево. Рин смотрела на меня с пониманием. Верно, скоро вернусь, блинк. 20 минут и 2 гектара горящей сибирской тайги спустя. Итак, лешего в вашем мире нет, а жаль, вышел я из телепортации, после чего взял уже заряженную бутылку и от души набулькал себе в стакан. Тем не менее, меня немного отпустило, осушаю одним залпом, однако, ввиду новых обстоятельств, планы нужно немного скорректировать. Почему-то мне кажется, что это мне не сильно понравится. Рин прищурилась. Нет-нет, я планировал провести осмотр Шира для снятия схемы магических потоков и определения его наилучшего развития, как моего ученика, но у нас же тут есть еще 2 свободных слота в ритуале, и один из них как раз кастер. Сефирот, что ты задумал? Тасака смотрела на меня очень нехорошо. О, ничего такого, я просто горю желанием пообщаться с одним уважаемым британским магом, что так поиздевался над моей дамой сердца. Я все еще настаиваю, что я не могу быть твоей дамой сердца, зажато произнесла Сейбер. После моего рассказа ты должен был понять. Нет, после твоего рассказа, я очень хочу тебя обнять, погладить по голове, сказать, что все будет хорошо и угостить пироженкой. А вот Мерлину будет неплохо запихать в задницу коленвал от трактора «Беларусь» для начала. Потому я хочу призвать его в качестве кастера на предметный разговор о поведении и его моральном падении. Еще, вполне возможно, что на серьезный разговор требуется вызвать Моргану и Мордрид. Судя по Артурии, им троим реально нужно как следует поговорить. Вот только будет ли это уместно и не нанесет ли еще большую душевную рану моей вайфу, вопрос, потому и начинать нужно с Мерлина, там-то уж точно все просто. Этот конченый изврат должен умереть, даже если для этого мне придется его сначала воскресить. Что-то не нравится мне его взгляд, поделилась сомнениями Лувия. Едва ли не впервые, но я с тобой согласна, Эдельфельд, кивнула Рин. Некоторое время спустя, чердак, чхи, Илья недовольно чихнула, Нужно будет потом направить Лизрит убрать здесь все. Эй, Супермен с ушками, почему мы не могли сделать все это в подвале? В подвале нельзя, там куча оборудования, помехи от призыва могут его повредить или дестабилизировать и запороть мне всю работу. А 5 метров разницы как нас от этого спасут? Продолжала возмущаться девочка. Так, для порядку. Подвал изолирован от внешних колебаний, с магической точки зрения, он представляет собой отдельное пространство, эдакая вакуумная камера, точнее, операционная с гальванической развязкой и автономным питанием, если выражаться современными терминами. Вот вообще ясности не внес, пожаловалась на жизнь Рин. Сефирот, ты уверен, подхваченная событиями Сейбер, кажется, начала понимать, что призыв Мерлина, это вот взаправду, это вот именно то, что сейчас будет и что я уже делаю. Да, возможно, с вашей точки зрения, я страдаю ерундой, но, моя психика и чувство прекрасного, что перенесли подобное надругательство, взывают о мести. К тому же, сами говорили, что нам нужны жертвы для Грааля, но Мерлин не такой уж плохой, у него есть странности, но он заботился обо мне всю жизнь. Попыталась переубедить меня рыцарь. Я дам ему шанс оправдаться. Если он такой великий маг, как ему приписывают, ему хватит минуты, чтобы убедить меня не заливать ему кипяток в штаны. Звучит так, будто ты не собираешься давать ему и шанса себя переубедить. Вывела меня на чистую воду Рин. Вот в кого она такая проницательная. Кстати, спасибо, что напомнила. Шира, включи чайник. Я не просто так его сюда нес и искал розетку. Указываю парню на означенный бытовой прибор, примостившийся в уголочке. Он же, героическая душа, обычный кипяток его не проймет, лениво заметил Арчер, пока его молодая копия выполняла команду. О, не беспокойся, я напитаю его шикарным коктейлем из маны смерти, тьмы и огня, так, что проймет и полноценного бога, с энтузиазмом посулил я, завершая подготовку узора. Я против того, чтобы моя сестра смотрела, как ты заливаешь в штаны мужчинам кипяток, строго предупредила Рин, подпирая сложенными руками грудь. Я тоже, потому настоятельно рекомендую всем личностями младше 1500 лет покинуть, наконец, аудиторию. Я вообще не знаю, чего вы сюда набились, как шпроты в банку. Шира, вам обоим вообще выговор с занесением в личное дело, я тут собираюсь филиал ада устроить с пытками и расчлененкой, а вы свою младше-старшую сестру притащили, хотя ей спать давно пора. Никто меня не тащил, я сама пришла, недовольно возразила Илья, до того как оба ми успели хоть что-то сказать. Ты переделывал круг призыва, как я могла это пропустить? Я уже почти закончил, так что бери своих непутевых братьев и пусть рассказывают тебе сказки на ночь. И Шира, поворачиваюсь к Рыжему, не пытайся, я помню, как ужаленный возопила Иш, наливаясь краской стыда и негодования. Это хорошо, но, на всякий случай, возьми с собой Сакуру, если что, она сможет защитить вас от домогательств. Чьих? Заинтересована, точнее очень заинтересована, спросила Илья Эсфиль. Это как пойдет, встаю с колен, закончив напитывать внешний контур, однако, судя по тому, что я вижу, вполне возможно, что и твоих, да еще при поддержке горничных, КХМ. Поворачиваюсь к двум версиям Эми, из которых, для разнообразия, наиболее растерянным выглядел Арчер. Знаете, лучше возьмите еще и Лувию, и Медузу. Это должно уравновесить систему. Да что ты такое несешь? Вспыхнула румянцем Эдельфельд. Впрочем, Сакура и даже Райдер от нее не очень отставали. Сефирот, идеальная кудра, посмотрела на меня серьезным взглядом. Как бы то ни было, но Мерлин сделал для меня много больше, чем кто-либо еще, во всем мире. Возможно, тебе не нравятся некоторые его поступки, но, тем не менее, они были необходимы и сделали меня той, кто я есть сейчас. Потому я прошу тебя не предпринимать в его сторону каких-либо агрессивных действий без причины. Моя поврежденная психика – это весомая причина. Возмутился больше из принципа. Ну не могу я отказать моей вайфу, а причину постукать этого старого маразматика можно будет найти и новую. Разумеется, совершенно случайно. Нет, отрезала девушка, как рыцарь, я беру его под свою защиту, решительный взгляд. Ты же знаешь, что это подлый и нечестный прием с твоей стороны. Как рыцарю, тебе должно быть стыдно, с видимой обидой смотрю на девушку. Я понятия не имею, о чем ты говоришь, вот только взгляд все же отвела, чем выдала еще пару уровней на моем мимиметре. Ладно, вздыхаю, действительно дам ему шанс оправдаться, а не буду сразу резать на ленточки. Но, если он окажется невменяемым и начнет нести какую-нибудь невразумительную ахинею, из которой я сделаю вывод, что ты для него была просто лабораторной мышкой, над которой он ставил социальные эксперименты по фану, то не взыщи, буду действовать согласно своим принципам. И это максимальная уступка, на которую я готов пойти. Ладно, после некоторой внутренней борьбы согласилась Артурия, если это было действительно проявлением безумия, то кара будет заслуженной. Хм, после упоминания безумия, она как-то странно посмотрела на меня. Почему-то мне не захотелось уточнять, о чем она сейчас думает. Так, коли с этим мы разобрались, кашусь на коллектив, никто не собирается слушать советов умного меня, набираю воздуха в грудь, начнем. Начертанный на полу узор во многом был копией того, что я применял для Медеи, но не во всем. Во-первых, как пояснила мне прекрасная эльфийка, для призыва круга было мало, душе требовался еще и сосуд, обеспечивающий материализацию, который в обычной ситуации готовит Грааль. Можно его создать и самостоятельно, при наличии достаточного количества энергии, само собой. Медея, как кастер, процесс знала и осуществить его могла, но, если не заморачиваться, подойдет и тело обычного мага, так сказать, дешево и сердито. Меня вполне устраивал первый вариант, пусть и пришлось увеличить сложность узора почти в 2,5 раза, прописывая в него формирование духовной оболочки и обеспечивая пошаговую запитку контуров монойразного спектра, начиная с пассивного состояния, но я справился. Во-вторых, в качестве катализатора призыва нам требовался предмет, связанный с Мерлином, но таких не было. Точнее было, но находилось в псевдоматериальной форме. Иначе говоря, у нас имелась Артурия и ее Экскалибур, но они были духовными отражениями оригиналов, а не полноценно материальными. Так что пришлось перекручивать и блок подачи сигнала, делая возможным подавать его на основе духовного катализатора, а не только материального. Таким образом, реликвией катализатором стал меч Сейбер, точнее, экранирующий его барьер, что сам Мерлин и накладывал. С моей точки зрения, с таким маяком призвать кого-то другого было просто нереально. Мелькнувшую была мысль призвать через прядь волос самой девушки я отбросил, пусть Артурия и была связана с Мерлином, но вот с точки зрения генома, вытащенным через ее волосы кастером окажется Моргана. Тоже нужно, но точно не сейчас. Ну и в-третьих, в силу того, что вызывал я Мерлина отнюдь не с добрыми намерениями, то и контуры безопасности были доработаны. Если с Медеей у нас было прописано честное, взаимовыгодное сотрудничество, то тут слуга и не колышет, а то явится боженька Архимаг, которого пиарили круче, чем весь Олимпийский пантеон, и сделает нам похохотать. Ну его нафиг такие риски, проще добавить в ритуал несколько элементов, делающих физически невозможным причинение вреда мне и тем, кому я не хочу вредить, чем потом расхлебывать. Про более простые лазейки, такие как разрушение духовного тела по сигналу его создателя или перехват над ним управления у подселенной всей сосуд души, и говорить нечего. Актуально это было еще в том смысле, что, с моим уровнем силы, по прогнозам Медеи, я если и не вытащу душу с трона героев целиком, то уж большую ее часть, без вариантов, а это тоже должно дать солидный буст к мощи призванного слуги. Итак, как там было, встав в главный фокус рисунка и поставив сейбер с поднятым клинком на вершине направляющего зов контура, я начал подавать ману в узор прямо через подошвы. Волшебник и маг, колдун, чародей, ты мрачные тайны познал бытия, и знаешь ты то, что нигде не писалось. Нужна мне волшебная помощь твоя. Поэтическое заклинание размеренно лилось с уст, а отток силы нарастал. Линии ритуала пульсировали и пылали алым светом. Вот объем поглощения достигает критической точки, из пола возносится в воздух иллюзорный фантом, сияющий не слабее материального рисунка и повторяющий его до мельчайших деталей. Потоки маны закручиваются, формируя основы будущих связей хозяин-слуга, отдельное дуновение мягко обволакивает сейбер и тут же, словно ищейка, почуявшая добычу, стремительно вырывается за грань, перетягивая на себя все больше и больше маны. Есть захват, отток вновь усилился. Но теперь, помимо маны, выкачивалась с меня еще и жизненная сила. Не успевает призванная душа еще даже проявиться в этом пласте реальности, а моя жизнь и мана уже наращивают поверх нее сосуд псевдоматериального духовного тела. Накал энергии нарастает, но процесс идет без сбоев, и уже обычным взглядом можно различить, как во втором фокусе узора возникает полупрозрачная фигура. И вот он, пик. Последние скрепы тела и нити магических связей зафиксированы, сияние гаснет, оставляя вокруг фигуры дымку призрачного, голубоватого пара, а мы, наконец, можем увидеть. Я моргнул и потряс головой. Перед нами стоял невысокий, широкоплечий воин, закованный в сплошные, устрашающего вида, латы, с рогатым шлемом, прикрытым глухой личиной и внушающим уважение, массивным двуручным мечом на плече. И я что-то очень сомневался, что это Мерлин, особенно потому, что его душа была женской. «Ты ли мой ма?» Искаженным забралом голосом, глухо начала фигура, но мгновенно осеклась. «А, отец!» С этим криком двуручник был перекинут в обе руки и без малейшей паузы рухнул на голову пораженно застывший при виде гостя Сейбер. С опозданием закрытый барьером клинок в руках блондинки начал подниматься для защиты, но не успевал. Никто ничего не успевал, даже я. Однако это было учтено. «Что?» В шоке выдохнула воин, когда ее клинок сам собой замер в миллиметре от макушки Сейбер. «Из контекста, я делаю вывод, что ты, не Мерлин, просто не знал, что еще сказал», а левая рука сама собой зарылась в волосы на виске. «Мастер, личина шлема повернулась ко мне. Ты использовал на меня командное заклинание, но когда?» «Да, нет, на этапе формирования твоего тела», последовательно ответил я. «Теперь разбей мои последние сомнения и назови свое имя. Я Мордрит, единственный истинный наследник». Начало искаженный голос, но вновь был перебит, судя по всему, очередной сменой фокуса своего взгляда. «Откуда здесь столько слуг?» Рыцарь отпрыгнула на 1.5 метра назад, отгораживаясь мечом от очень и очень заинтересованно наблюдающих за происходящим Рин, Ильи, Шира, Сакуры, Арчера, Медузы, Медеи, двух горничных на заднем плане, непонятно когда успевших проникнуть в помещение, ну и, наконец, меня. «Мастер, что у вас в доме делают несколько магов с другими слугами? Почему здесь моя отец? Что происходит? А в каком классе он, а, появилась?» Осторожно поинтересовалась у меня Рин. «Ну, явно не кастер. Скорее всего, берсеркер. А почему может говорить, а не рычит?» «Тут вопрос к вашему изначальному ритуалу войны Святого Грааля и ритуалам призыва в рамках этой системы. Геракл тоже в своей истории не всю жизнь был безумной рычащей машиной смерти. Подозреваю, что все дело в сосуде для души, фрагменте самой души, а также подпитке призванного. Заготовки для берсеркера, по логике вещей, должны иметь урезанный интеллект и магию в обмен на более широкий канал по физическим данным. Да, если в общих чертах, то механизм примерно такой», — подтвердила Медея, выступающая в роли штатного эксперта. «Однако, поскольку базовый сосуд берсеркера был уже уничтожен, то никаких ограничений содержать он не мог, а создание нового я вписал в ритуал по принципу адаптивной системы, то есть он формировался уже поверх призванной души, под максимальное соответствие ее настоящим параметрам, и ограничения интеллекта иметь не мог в принципе, ибо я брака не делаю. Кроме того, с учетом затрат силы, кусочек души, что был вложен в сосуд, тоже весьма объемен. Это скорее в троне героев остался кусочек, ну и последний момент – подпитка. Энергообеспечение сейчас полностью завязано на мне, следовательно, Грааль и весь великий ритуал, что с ним связан, почти не имеют воздействия на призванного, поскольку он с ними связан лишь процессом самого призыва, что уже кончился. Вот как-то так, ясно, спасибо. Покивала Илья М, а где она достала блокнот и ручку. Горничные принесли, хех, эта девочка точно не пропадет с таким рациональным подходом. Мастер, я задал вопрос, личина шлема, а вслед за ней и сам шлем, неким футуристическим образом сложились поверх доспеха, открывая разъяренно ошарашенное лицо зеленоглазой девушки, как две капли воды похожие на Сейбер, только с пышной прической и активной мимикой. И ей было пофиг на мои любимые заклепочки и объяснения теории ученикам, хаем, да, лучше ученикам, чем Аишу, девочкам-волшебницам, принцессам-рыцарям и боевым мыдочкам. Однозначно лучше. Я хотел призвать Мерлина, чтобы запихнуть ему в задницу оглоблю от телеги, за то, что его социальные эксперименты сделали с Артурией и тобой. Но, почему-то призвалась ты, хотя я использовал формулу кастера. Или мы что-то не знаем о Мерлине, или и слуги у Тасака не могут все сделать согласно запланированному, не смогла удержаться от маленькой шпильки Лувия. Эдельфельд, заткнись, просто, заткнись, сердечно попросила Рин. Так, всем спокойно, дышим носом, помассировал лицо. Во-первых, Мордрит, замолк, просто не смог продолжать дальше. Проклятие, мои пальцы переключились на массирование глаз, не могу тебя так называть, когда вижу твое лицо. Что не так с моим лицом? Агрессивно возмутилась девушка. В моем представлении, Мордрид должен выглядеть примерно вот так, указываю на Арчера, только с черными волосами, наглой рожей и в броне а-ля рыцарь смерти из третьих героев. И ладно, пока ты в шлеме, все нормально, но вот сейчас, поднимаю веко правого глаза и встречаюсь со взглядом зеленых глаз новоприбывшей. Тьма, я не могу, возвожу очи горе. Рин, милая, запусти мне в лицо гандром, пожалуйста. Уверен, да, быстрее. Девушка не стала спорить и, подняв руку, сформировала черную сферу, что, мигом позже, разбилось о мое лицо. Да, хорошо, втягиваю носом остаточные эманации проклятия. Как там говорил Нацу, вот я поела и мир стал чуточку лучше. Короче, вновь оборачиваюсь к ошарашенной таким зрелищем девушке в латах, будешь мутян, что, не обсуждается. Пресекаю возражение, немного надавив энергией по нашей с ней связи. Да что тут происходит? Что ты за мастер такой? Тебе только что в лицо зарядили проклятием Вранга. Даже слуга Сейбер от такого на жопу навернуться должен. И мне кто-нибудь объяснит уже, почему здесь моя отец. Вот, поднимаю палец. Вот теперь мы переходим к во-вторых. Не произноси при мне этого словосочетания. Какого? Округлила глаза рыцарь, которое было последним. Почему здесь моя отец? Да, нет, не говори его. Я не хочу слышать сочетание терминов «моя» и «отец» в одной смысловой цепи. Я вообще не хочу слышать слово «отец» применительно к этой милой кудре. Указываю на напряженно застывшую и наблюдающую за нами Сейбер. Это одна из причин, почему я хотел призвать Мерлина и отрезать ему все лишнее между ног тупой раскаленной кочергой. Да что за чушь ты несешь, тупой мастер? Она, мой отец. Теперь в сторону Сейбер тыкали уже две руки. Этот придурочный засранец тут ни при чем. Да ты хоть знаешь, как это случилось? Да, это все моя мать. Мерлин, просто инфантильный полудурок, которого развели, как лоха. И я буду называть отца отцом, даже если тебе это не нравится, тупой мастер. Нет, не будешь. Нет, буду. Закованная в кованый сапог пятка с чувством ударила в пол. Я, твой мастер, я приказываю. А мне покласть на такие приказы, дождешься, выдеру, месяц сидеть не сможешь, только попробуй, тупой мастер, я тебе сам волосы оторву, да включи ты мозг, это же извращенство, это факт, мне плевать как он выглядит, но он такой, какой есть, хватит говорить, как фанатка, мечтающая любой ценой прикоснуться к кумиру, в конце концов, ты подняла восстание и убила короля Артура. Будь последовательна и не называй его после этого отцом. Я не хотел. Острие двуручного меча с размаху вошло в пол, позволяя своей хозяйке получить дополнительную психологическую опору. Был на нервах, понял. Все случилось очень быстро. Заговоры быстро не строятся. Как человек, тайно захвативший власть в нескольких мирах, говорю, заговор строил не я, а моя мать. Она с моего рождения мечтала посадить меня на трон. И ты вообще знаешь, что такое, когда отец говорит, что ты ему не нужен. Я был в этом, как его в этой эпохе, состоянии аффекта, во. И не смей меня осуждать, тупой мастер.